Когда особенно тяжко на сердце, считайте, что в пространстве нехорошо. Аппарат духа не может не реагировать на пространственное неблагополучие. Изменить его не в воле отдельного человека, ибо это есть следствие многих и сложных причин. Одно могу сказать. В такие моменты держитесь за меня крепко. Единственный якорь, который может удержать в любую бурю, это якорь иерархии. Мировое напряжение и разновесие все время усиливаются. Собственными силами уже не удержаться. Океанская буря – ничто по сравнению с пространственной. Ее эпицентр в тонком мире. Ошибкою будет думать, что там сейчас покой. Там столкновение полярности обострено. В него вовлекаются и обитатели надземного мира. Напряжены оба мира. Этот и тот. Но главное происходит в том. Течение событий определяется всей триадой, но решение их в мире высшем. Предадимся иерархии окончательно и бесповоротно, свои мысли ни к чему. Решается судьба планеты. Обычные дела утрачивают свой смысл, если отделить их и изолировать от главного русла мирового течения. Судьба каждого отдельного человека зависит от общепланетной судьбы. Человек, будучи частицей мира, не может себя отделить от него. Так или иначе, но в явлениях мировой жизни участие принимают все. Думают, что можно от нее отделиться, замкнувшись в кругу личных интересов или одури благополучия. Но сердца человеческие начинают звучать на неблагополучие мира, тем уже разделяя его и неся на себе часть ноши земной. Сердца просыпаются, чтобы принять участие в происходящем. В вихре событий вовлекаются все и притягиваются к полюсам света или тьмы согласно природе своей. Неответствующих на притяжение нет, и этим вершится решение судьбы каждого отдельного человека. Причем каждый решает свою судьбу сам, ибо сам и судья, и решатель. Но выбор свободен решать, к какому из полюсов устремиться и примкнуть в это необычное время на переломе эпох.